«Скажите, пожалуйста, сэр», — продолжал лорд Ментейт, — «что же, собственно, заставило вас покинуть столь выгодную службу?» «А вот что, сэр», — отвечал воин, — «был у нас в полку ирландец, майор О'Киллиган, и как-то вечером мы крепко поспорили с ним о том, кто лучше и более достоин уважения, шотландцы или ирландцы. Наутро он вздумал отдавать мне приказание, держа жезл на отлете и концом вверх, вместо того, чтобы опустить его концом вниз, как это подобает воспитанному командиру, когда он говорит с подчиненным, равным ему по званию, хотя бы и младшим по чину. По сему случаю мы дрались на дуэли, а так как после дознания наш полковник Уолтер Батлер изволил подвергнуть своего соотечественника более легкому взысканию, нежели меня, то я, оскорбленный этой несправедливостью, вышел в отставку и перешел на службу к испанцам». «Надеюсь, эта перемена оказалась для вас к лучшему?» — спросил Ментейт. «Сказать по правде, — отвечал ритмейстер, — сетовать мне не приходилось. Жалование нам выдавали довольно аккуратно, благо деньги поставлялись богатыми фламандцами и валлонами из Нидерландов. Постой был отличный, фламандские пшеничные булки куда вкуснее ржаного шведского хлеба, а рейнское вино мы имели в таком изобилии, в каком, бывало, я не видывал и черного ростокского пива в лагере Густава. Сражений не было, обязанностей было немного, да и те, хочешь выполняй, хочешь нет, как угодно. Отличное житье для воина, несколько утомленного походами и битвами, стяжавшего ценой собственной крови достаточную славу, чтобы иметь право отдохнуть и пожить в свое удовольствие». «А нельзя ли узнать, — снова спросил лорд Ментейт, — почему вы, находясь в столь завидном, судя по вашим словам, положении, все же покинули службу в испанских войсках?» «Примите во внимание, милорд, — ответил капитан Дальгетти, — что испанцы спесивы сверх всякой меры и отнюдь не умеют ценить по заслугам благородного иностранца, который соблаговолил служить в их рядах. А ведь любому честному воину обидно, ежели его затирают и обходят по службе, отдавая предпочтение какому-нибудь надутому сеньору, который, когда дело коснется того, чтобы первым броситься в атаку с копьем наперевес, охотно пропустит вперед шотландца. Кроме того, сэр, у меня совесть была неспокойна в отношении религии». «Я никак не думал, капитан Дальгетти, — заметил граф Ментейт, — что старый воин, столько раз менявший службу, может быть особенно щепетилен в этом вопросе». «Да я, милорд, вовсе и не щепетилен, — сказал капитан, — ибо я полагаю, что решать подобные вопросы как за меня, так и за любого храброго воина входит в обязанности полкового священника, тем более что, насколько мне известно, и делать-то ему больше нечего, а жалование и довольствие он как-никак получает. Но тут был особый случай, милорд, так сказать, казус импровисус, непредвиденный случай, когда возле меня не было священника моего вероисповедания, который мог бы дать мне добрый совет. Короче говоря, я вскоре убедился, что хотя на мою принадлежность к протестантской церкви и смотрели сквозь пальцы, ибо я хорошо знал свое дело и в военных вопросах был опытнее всех донов нашего полка вместе взятых, однако, когда мы стояли гарнизоном, от меня требовалось, чтобы я вместе со всеми ходил к обедне. А я, милорд, как истый шотландец, при том же воспитанник Абердинского духовного училища, привык считать обедню худшим примером попизма, слепого идолопоклонства, и не желал потворствовать этому своим присутствием. Правда, я посоветовался со своим почтенным соотечественником, неким отцом Фейтсайдом из шотландского монастыря в Вюртбурге. «И я надеюсь, — заметил лорд Ментейт, — что вы получили точные разъяснения у этого святого отца. «Как нельзя более точные», — отвечал капитан Дальгетти. «Принимая во внимание, что мы с ним распили добрую полдюжину рейнского и опорожнили около двух кувшинов киршвассера».